Вначале было найдено вещество, которое пусть и пропускало саму смерть, но не давало разлагаться тканям тела. То есть мышки в контейнерах были мертвы, но вполне целы, в отличие от иных животных, от которых оставались только косточки. Потом это вещество напичкали таким количеством разнообразных магических структур, что подопытные существа умирали не сразу, а еще какое-то время боролись с напастью. Дальше, больше, мышки стали возвращаться живыми, но вялыми, и затем все равно умирали. Но прогресс был налицо, и представители сборного отряда по созданию винтолета, к которому присоединилась внушительная группа колдунов иных разумных видов, решительно заявили: «Мы первыми прорвемся на ту сторону», что послужило поводом для возникновения здоровой конкуренции между тремя направлениями научной деятельности. Изучающие столпни возмутились: «Да у нас уже почти все готовы к переходу». Им и в самом деле удалось не только значительно приблизиться к разгадке происхождения этих удивительных созданий, но и привлечь к кормушкам сразу пятерых только что полинявших добрых червей. Правда, те прибыли на магическую подкормку пока только с этой стороны, но ведь целых пять, что внушало оптимизм. Не отстали от этих двух групп и специалисты по прокладке тоннеля. Таги и сорфиты во время дебатов на отдыхе легко перекрикивали оппонентов своими басистыми голосами. «Мы уже прошли условную черту центра Шанны, а значит, мы на самом верном и беспроигрышном пути. Ваш винтолет еще неизвестно куда залетит, а вашим червякам непонятно что в голову взбредет, или в хвост, ха-ха. Вдруг вы их годами с той стороны ждать будете, тогда как мы пусть медленно, но уверенно продвигаемся к цели». В самом деле, только глядя на растущий курган, можно было поразиться умению и интенсивности работы лучших в мире строителей тоннелей. И ведь действительно, эта пусть и самая тяжкая работа могла принести плоды в первую очередь. Соревнование стало невероятно острым и принципиально важным для каждого отряда, потому что только одних пари было заключено несколько тысяч, а вдобавок еще и лидеры отрядов составили некие договоры, в которых описывались все те блага и должное почтение, которые будут оказывать проигравшие победителям в течение целого года. Может и шутка, может и не солидно для прославленных и опытных эльмитоланов, но желание оказаться первыми от этого только усиливалось. И на этом фоне в некоторой растерянности пребывали две женщины, маркиза Бориза и Суфи, дочь визиря Изантера. Они никак не могли определиться, к какому отряду им стоит примкнуть, чтобы одними из первых оказаться в империи Синтигов. Как-то спонтанно обе подружились с первого дня, стали везде и всюду бывать вместе, попадали в неприятности и ссорились с остальными, выискивали для себя приключения и всеми силами доказывали собственную самостоятельность. Хотя ни одна не знала о другой самого важного, каждая из них имела и свой особый, интимный интерес к скорейшему проникновению на юг. Мальвика не догадывалась, что Суфи провела две ночи с Кремоном Невменяемым, а Антарианка не могла предположить, что маркизой движет не только желание прославиться, самоутвердиться в этой жизни, или долг названной сестры. И каждая из них сумела сохранить как свои личные тайны, так и свой невероятный интерес к всемирно прославленному герою в интимном плане. Так что они дружили скорее по собственной молодости, половому признаку и одинаковому общественному статусу. Будущие колдуньи, имеющие собственные врожденные признаки, и в какой-то момент оказались перед сложным выбором. Каждый представитель или координатор отрядов, работавших на своем направлении, уже несколько раз указывал девушкам довольно строго: «Чего вы мечетесь? Выбирайте, наконец, нашу сторону и помогайте изо всех сил. Или уходите к другим и не мешайтесь у нас под ногами. Надо же, мы им, видите ли, мешаем». Возмущалась Мальвика от всей души. «А наши дельные подсказки они даже слушать не хотят», поддакивала ей Суфи. Обе взобрались на курган и сверху осматривали чуть ли не всю перспективу интенсивно строящегося перевала. «Отец вместе с Харасаном сегодня утром грозились отправить меня домой. Пусть только попробуют», успокоила подругу маркиза. «Ты уже совершеннолетняя и мой гость на моей земле. Так что даже отец, а то и сам султан не имеет права тебе что-то здесь приказывать. Ну а что мы решаем?» Антарианка ткнула пальцем в сторону участка королевства Спегота, где покорители неба возились сразу с несколькими винтолетами. «Давай все-таки к ним, а? Смотри, как у них работа кипит. Может, мы научимся управлять винтолетами и первыми перелетим на юг?» Размечталась. «Что они нам вчера сказали? Мол, они и сами летать умеют. И что нам предложили?» «Девушкам предложили заниматься мышками, червяками и насекомыми. В том отряде как раз не хватало лаборантов. Естественно, что обе красавицы с гневом отвергли такое унизительное предложение и поспешили глянуть, что творится на рытье тоннеля. Там их чуть не затоптал Сарфит, управлявший одной из вагонеток, вывозящих грунт на поверхность. Опять возник скандал на пустом месте, и только с появлением Тагитатила работы возобновились. Татил же предложил девушкам заняться укреплением кургана. «Вы бы только знали, как это важно для нас». Красавицы сказали, что подумают, но мысленно сразу отвергли подобное участие себя, любимых, в такой неинтересной и неромантической деятельности. Хотелось чего-то особенного, героического и величественного. Да только вся деятельность, которая угрожала славой, была давно распределена между другими. И тут, стоя на кургане, маркиза Бориза неожиданно воскликнула, чуть не перепугав свою новую подругу. «Знаю, как мы сразу не догадались, столько времени потеряли». Суфи подпрыгивала на месте от нетерпения. «Ну, говори быстрей, что ты придумала? Так все просто. Мы не должны напрашиваться в эти три отряда и умолять, чтобы нам доверили ответственную роль в руководстве. Ты же видишь, какие они снобы и задаваки. Поэтому мы сделаем самое лучшее, что возможно. Отыщем новое направление деятельности. Или переделаем что-нибудь из того, что есть, только для нас двоих. И благодаря этому первыми окажемся на той стороне, доказав свое превосходство». «Новое?» – засомневалась дочь визиря. «А что именно? Да какая разница? Главное, не под них подстраиваться, а самим конкретно подумать. Просто посмотреть по сторонам и придумать». И она стала демонстративно оглядываться с кургана во все стороны, словно ответ лежал на поверхности и следовало только к нему присмотреться, а потом воспользоваться. Грустно вздохнувшая Суфи последовала примеру подруги, но без огонька. Как человек с более прагматичным складом ума, она прекрасно понимала, ничего нового найти не удастся, все уже разобрано и везде уже копаются другие. Вот так и замерли на вершине кургана две девичьи фигурки, вызвав своим видом довольное бормотание заметившего их хлеби избавляющего. «Молодцы, это они правильно поступают. Пусть лучше красотами любуются, чем другим мешают». Знал бы он, о чем девушки в это время разговаривают. Глава 22. Своевременная помощь. Оторваться от погони удалось на километр. Чаще всего преследователей не было видно. Тракт петлял между холмами. И, если бы у медиальтов оставалось хоть четверть магических сил в запасе, они бы поставили в прорыве окончательную и победную точку. Только вот сил эльмитоланов ни у них, ни у остальных синтигов не осталось и капли. Все было выплеснуто у постоялого двора. Тракт вновь стал прямым, и стало видно, что преследователи постепенно сокращают дистанцию. Врагов было много. Похоже, они способом просачивания малых групп скопили здесь, вблизи столицы, целую армию. Поглядывавший в заднее оконце ветеран досадовал на самого себя. «Ну зачем я настаивал на поездке? Вот пустая голова. Нет, чтобы преспокойно переждать еще денек в поместье». Его ученик попытался успокоить старца. «Еще неизвестно, в какую сторону это войско верноприличников собиралось тронуться. Вдруг как раз в сторону поместья? Эх, все равно не оторвемся. А до столицы еще далеко?» — поинтересовался Кремон. «Там ведь наверняка стоит заслон, верный императору. Наверняка стоит. Только вот нам еще мчаться туда целый час в таком же темпе. А нас догонит уже минут через 15. Один из воинов, сидевший с ними в карете, предложил: «Надо встречать мятежников группами и давать бой. Три боя, каждый их задержит на 10 минут». По этому вопросу оба медиальта оказались единодушны. Максимум задержки – по минуте на группу. Их слишком много, просто объедут по сторонам. Но воин настаивал: «Значит, используем сразу три повозки. Перегородим тракт и нападем все сразу. Те же самые 3 минуты», – констатировал ветеран. «Пока два рукава хлынут по обочинам и по полю. Боюсь, что даже 3 удара разрушителя нас бы не спасло, а преследователи все приближались. У нас достаточно арбалетов, да и болтов чуть ли не 4 сотни, напомнил невменяемый. «Каждый упавший неожиданно всадник задержит преследователей дольше, чем выехавший навстречу десяток на пахосах». «Стратегически это верно», — согласился медиальт, еще раз выглядывая в окошко. «Скоро дистанция сократится до 300 метров, и можно стрелять. Если даже каждый 5-й выстрел достигнет цели, это будет невероятное подспорье для нашего отряда. Все зависит от того, какие у них обереги и как будем на подобной скорости стрелять мы. Я в этом деле не силен, мой ученик, тем более. А вы?» — сопровождавшие их воины заявили, что стреляют нормально, хотя лучше владеют колюще-режущим оружием. У Ягуши никто и спрашивать не стал, зато Кремон, снимая с себя иллюзию женщины, не преминул похвастаться. А я частенько с арбалетом повозиться любил, в турнирах не участвовал, врать не стану, но учителя меня хвалили, ставили в пример остальным, так что давайте приступим. Он пересадил пассажиров иначе, встал ногами на среднее сиденье и несколькими лихими ударами меча прорубил отверстие в крыше кареты. Высунулся по пояс и в возбуждении предстоящей стрельбы рассмеялся. Шикарная дорога, хвала ее строителям. Можно стрелять, словно стоишь на полигоне. Ха-ха, эй, это он крикнул скачущему рядом всаднику. Запрыгивай в карету, нам не хватает заряжающих. А потом скомандовал вниз. Давайте арбалеты. Тотчас заработал конвейер, в котором все 5 синтигов задвигались, словно единый механизм. Ветеран Шуиншан подавал подготовленное оружие прямо в руку Кремону, другой брал использованное и клал его на колени Конклатере, а та из-за своего ранения больше ничем не могла помочь, как подавая разряженный арбалет тому из синтигов, кто освобождался раньше. Хаздер и 3 воина с перенапряжением всех своих сил производили зарядку. Ну а Эйнармянин открыл стрельбу. Начал он это делать с расстояния в 350 метров, точно и уверенно. Стрелял только по пахасам, понимая, что с падением более крупного тела преграда на тракте становится существенней, чем с падением одного только всадника. К тому же животные не имели такой сильной амулетной защиты. Их обереги могли оградить от одного, максимум 2 болтов, а потом животное падало. Мало того, арбалетчик стрелял с особой тщательностью не в общую массу неприятеля, а только конкретно по одной цели. Выстрел, порой никакого результата, второй выстрел следует обязательно туда же. И если опять нет результата, то уж третий болт точно приводил к падению и животного, и всадника. Порой из-за этого и еще кто-то падал, просто наткнувшись на неожиданное препятствие. И стрелял гость с севера настолько быстро, что напряженно работающий ветеран, не имеющий возможности даже мельком взглянуть в окошко, не выдержал через 5 минут и спросил: «Ты хоть раз попал?» «Веду подсчет», — раздался прерывистый ответ человека. «Ну и смотрю за расстоянием. Оно сократилось до 250 метров. А подсчет, сколько раз попал?» «Сотня болтов уже ушла. Четверть всего нашего запаса. 31!» — воскликнул стрелок. «Еще 2 выстрела и... 32!» «Ао!» — довольно заревел старец голосом Валеля. «То-то я думаю, почему так медленно сокращается расстояние. Вали их, парень, вали!» На дистанции в 200 метров приотстала мчащаяся первая повозка, и из нее тоже стали стрелять. Потом, еще 2 стрелка открыли огонь. Пусть и не настолько скорострельный и не настолько эффективный, но и он внес лепту в общее дело. Поэтому вместо спланированной четверти часа враг приближался на дистанцию в 50 метров почти полчаса, что уже считалось для убегающей стороны невероятным подвигом, в том числе подвигом и для противника. Ведь попробуй мчаться, не снижая скорости, если все передовые ряды уже давно свергнуты на плиты тракта и, скорее всего, растоптаны рядами последующих всадников. Видимо, нешуточная злоба и чувство мести двигали погоней, осатаневшие от крови, скорби попавшим товарищам и вида ускользающей жертвы. Вот поэтому расстояние все-таки сокращалось. Еще 10 метров, и они начнут нас жечь огнем, воскликнул с досадой Кремон. Если наши пахасы получат ожоги, то упадут, и карета перевернется. Не лучше ли остановиться и принять последний бой? Еще 50 болтов, прохрипел ветеран. Успеешь. И тут закричали порушники, сидевшие на козлах. Армия, вроде как императора. А если нет, не разобрать точно. Наши, точно наши. Вон полк личной охраны и знамя императора на склоне холма. Ура! Невменяемый оглянулся только мельком, так и продолжая стрелять без остановки. Хотя было на что посмотреть на картине, открывшейся после плавного поворота из-за холма. По обеим сторонам тракта стояли всадники в 3 ряда, готовые двинуться в атаку, поперек дороги, оставив место для проезда, стояла в 4 ряда группа пеших арбалетчиков количеством более 50, они готовились к залпу. Но даже когда карета проехала мимо арбалетчиков, Кремон продолжал стрелять, увлекся. Еще 200 стрелков стояли наготове на холме, который закрывал видимость противнику с тракта. Не вызывало сомнения, что колдуны армии заранее высмотрели отеленными сознаниями, что творится на тракте, и войска успели развернуться для заслона и контратаки. Когда мятежники увидели, кто им противостоит, и стали в ужасе делать попытки остановиться, рой болтов выкосил их первые шеренги, словно коса мягкую зеленую траву. а следом прилетели огненные шары от всадников, каждый примерно в треть силы Эльмитолана, а потом еще и сами всадники пошли на добивание разгоряченного погоней, но изрядно выдохшегося противника, и уже через четверть часа от грозной и многочисленной армии бунтовщиков остались только горы окровавленных трупов, около сотни тяжелораненых вояк да с полсотни пленных. На том закончилось основное военное противостояние сил мятежников и войск, верных императору. Дальнейшие мелкие стычки уже не вошли в хроники. Глава 23. Аудиенция. Отряд во время прорыва и дальнейшей скачки не понес потерь в основном благодаря Кремону. Оказывается, один из трех порушников, сидевших на козлах, собирался перебраться в карету. Ему вначале показалось, что не управится с зарядкой. Потом он хотел крикнуть, чтобы и ему время от времени подавали арбалет. Но, когда присмотрелся, как быстро и метко стреляет человек, замолк, вцепившись в крышу кареты, и машинально принялся подсчитывать урон в рядах врагов, и после боя с восторгом заявил, он завалил 122 всадника. Я считал, так ведь и другие стреляли, поспешил напомнить Кремон. Я видел, что считаю. Порушник защелкал клювом и расставил крылья, как бы желая обнять своего спасителя. Так что, если бы не твоя стрельба, нас бы затоптали еще где-то там, далеко от этого места. Потом будем благодарить друг друга, вмешался полковник. Все молодцы, а сейчас немедленно проверить пахосов, поводить их и накрыть попонами. Быстрей, не то слягут. И так загнали бедненьких. Животные и в самом деле заслужили самой высшей оценки за свою выносливость. И воины отряда принялись ухаживать за пахосами. А медиальты потребовали у первых же встречных воинов передать им магические силы. А так как никакого дальнейшего сражения не предвиделось, то эльмитоланы безропотно выполнили требования высших врачей империи. Да и попробовали бы они это не сделать в присутствии младшего принца. Луал Лайтай позвали первым в шатер императора. За ним по собственной инициативе последовал Круки Кре. Главному целителю империи позволялось входить к его величеству в любое время без стука или доклада. Правда, он что-то успел перед уходом шепнуть на ухо ветерану, и тот сразу же потянул невменяемого в карету со словами «Краткая проверка твоего здоровья не повредит», и уже внутри, не обращая внимания на сидевшую там ягушу, спешно стал инструктировать «Учти, вокруг императора не враги, а его самые приближенные сторонники, они ему верны до могилы, но, прикрываясь своей верностью, ведут себя порой несносно». Скажем так, и не всегда разумно. Они все жутко на меня злы, поэтому могут не внимать моим словам и доводам. Да, скорее всего, меня туда и не пустят, как отлученного от двора и императорской милости. А подготовить их окольными путями я не успел, как видишь. Мало того, они из чувства недовольства или неприятия людей, есть и такие. Будут стараться тебе во всем противоречить и выискивать ложь в каждом слове. Не вдавайся с ними в полемику, не сердись на них, не груби и не показывай своего презрения к самым глупым, наглым и самонадеянным. Что за напасть, не выдержал инармянин. Тебя послушать, так вашего императора окружают соратники, которые хуже, чем явные мятежники. Как он их терпит, ведь предупреждал. Держи себя в руках, покажи наивысшую дипломатию, на которую только способен. Но вряд ли придворные сопровождают своего императора в походе. Наивный. Они готовы погибнуть рядом с ним и этим гордятся. Все равно, я бы оставил самых ненужных помощников хотя бы в дальних тылах армии. И не лучше ли было бы поговорить мне с ним наедине, или в присутствии самых умных, наиболее достойных и, естественно, медиальтов, тоже нельзя. Скорее всего, первая аудиенция будет проведена в присутствии всех придворных. Иначе будет оказано явное недоверие всем сторонникам, родственникам, представителям высшей знати и самым прославленным военачальникам. «Шейтар, разорви эту дипломатию!» — воскликнул невменяемый. «Почему надо юлить или лебезить там, где надо говорить правду? Правда нравится не всем. Надо говорить очень мягко, иносказательно, удивить их, поразить. И чем я их удивлю? Хотя с этим как раз проблем нет, вы тут в изоляции многого не знаете. А вот насколько я могу варьировать своими полномочиями как представитель Энарми, да как угодно, так и варьируй. Главное, чтобы получалось красиво, напыщенно и с должным почтением одновременно. Для начала, веди себя как полномочный представитель всего большого мира, а уж потом наверняка император пригласит тебя для беседы в более узком кругу. Тут в дверь кареты требовательно застучали, и кто-то потребовал. Господин посол, вы удостоены краткой аудиенции с его императорским величеством. Поторопитесь. Нам приказано вас сопроводить. Ох, ну и вид у меня. Запоздал рассмотрел свои пыльные одежды новоявленный посол. Как бы мне, в этом ему помог полный сил Медиальд. И тело стало чистым, и одежда словно из стирки после глажения. Благо, что нигде не было дыры заплат. И вот тут, вместо того, чтобы просто выйти из кареты, Кремон, скривившись, ткнул пальцем на платье Ягуши. Откуда столько грязи? Так это, растерялась та от арбалетов. Очистишь, Тэш? Кремон взглянул на старца, и тот со вздохом приступил к очередному магическому действу. И чуть румянца ей на щеках прибавь, пожалуйста, а то слишком бледная. Ребра болят, а как рука? Получив на оба вопроса непонятное пожатие женских плечиков, резко выдохнул и скомандовал. Ну, тогда топаем на аудиенцию. Выскочил из кареты первым и подал руку даме. Я что-то не поняла, в каком качестве я буду тебя сопровождать. Они пристроились между двух пар особо ярко разодетых воинов и не спеша двинулись к видневшемуся вдали раззолоченному шатру. Как в каком? Понизив голос, сказал Кремон. В качестве моей супруги. Наверняка ведь понимаешь, насколько солиднее смотрится посол, когда прибывает на подобные встречи со своей дражайшей половиной, не то что какой-нибудь холостяк. Так что веди себя достойно, держи все время улыбку на лице, а спинку прямо, плечи расправь, подбородок выше. О, совсем хорошо, улыбку девушка удерживала, а вот губы у нее подрагивали. Я боюсь, шепнула она, но, как оказалось, опасается она совсем не предстоящей аудиенции. Ты меня опять обманываешь? А я не боюсь, я радуюсь, что у меня самая красивая жена в мире тройной радуги. Хотя он притворно тяжко вздохнул, тоже страшно. Почему? Сразу забеспокоилась она. А вдруг я твою симпатию ко мне ошибочно принял за высокие чувства? Вдруг ты со мной целовалась только под воздействием прочитанных любовных историй о галеримах? Вдруг я тебе вообще не нравлюсь? Ведь об этом нам даже поговорить было некогда. В своих-то чувствах я уверен, а вот в твоих. Девушка долго молчала и только уже перед самым шатром улыбнулась спокойно и радостно. Ладно, не сомневайся, будет у тебя жена любящая, добрая и... Она сделала паузу, в которую невменяемый вставил утвердительным тоном. И послушная. Хаэм, неужели ты забыл, что я воспитана как конклатера? Значит, понимаешь, что я очень самостоятельная и весьма независимая в суждениях. Так что, ладно, ладно, оборвал он ее. Мне важнее всего, что любящая. С остальным разберемся. Улыбайся. Полог раздвинули, открывая вход в огромный шатер правителя Синтигов. Это оказался даже не шатер, а огороженное стенками пространство с идущим кольцом навесом, так что почти все оно было освещено лучами Занваля. Там толпились придворные и около полусотни генералов, всюду стояли гвардейцы. По центру и под стенками слуги в бешеном темпе сервировали столы, и все они были Синтигами. Такой толпы Кремон даже после предупреждения ветерана Шуиншана никак не ожидал увидеть. Можно возить с собой придворных, можно баловать знать близостью к трону, но чтобы до такой степени, до такого абсурда. Наверняка у них от безделья сознание деградирует, подумал он. Их срочно надо расселять по всему миру, пусть лечат иных разумных, пусть спасают детей от неизлечимых болезней, пусть чувствуют себя востребованными и самыми нужными на планете. Все синтиги уставились на вошедшую пару, причем взгляды были самые разные, от неласковых до добрых, дружественных и восторженных. Кремон увидел довольного младшего принца, а чуть поодаль от него, главного имперского целителя. Причем Крукикре жестом показал, что все нормально. Скорее всего, тут уже успели рассказать о личной заслуге человека в деле спасения как самого Луал-Лайта, так и всего отряда. Подобные плюсы всегда благоприятно действуют при первом знакомстве. Толпа у дальней стены раздалась, открывая вид на не особо примечательный, наверняка походный, не слишком высоко стоящий трон. А на нем восседал синтик, тоже не слишком-то выделяющийся из окружающих его придворных. И воцарилась тишина. Кремон невменяемый понял, что все ждут первого слова именно от него. Несколько не по протоколу, если припомнить подобные встречи на высшем уровне в других местах. Но раз уж тут так принято, ваше императорское величество, разрешите приветствовать вас от имени его величества короля Инарми Рихарда Огромного, ее величество королевы Спегата Дарины II, его величество, перечислял Кремон долго, с надлежащей торжественностью, упомянул всех, кого только вспомнил, даже дунитов, проживающих на Марге, не забыл, даже друунлаутов, салмритов и разумных моллюсков, а потом сразу перешел к катастрофе, грозящей миру тройной радуги. Мысленно радуясь, что никто ему не мешает и не перебивает. Но тут откуда-то из-за трона, поверх голов стоящих стеной телохранителей, вынесся громадный огненный шар, пущенный с максимальной колдовской силой. И шар этот летел прямо в застывшего чрезвычайного посла из Большого мира. Глава 24. И глубина открытий странных. Мальвика и Суфи, соединив свои ну очень разрозненные и несистематические знания, выдумали нечто потрясающее. Если бы об этом узнал кто-то из старших, он бы точно потрясся от эмоций настолько, что молодых девушек силком бы спровадили как можно дальше от перевала, и никто не посмотрел бы, кто истинный хозяин клина. По крайней мере, если бы и не удалось спровадить строптивую маркизу куда подальше, то уж точно бы с нее и ее подруги больше глаз не спускали. А так девушки воспользовались всеобщей занятостью, собственной наглостью, вседозволенностью да возможностью контроля за поступающим на перевал грузопотоком, и стали действовать. Причем им самим идея казалась весьма перспективной, если не сказать, эпохальной. И они с восторгом представляли себе, что случится, когда они вдвоем добьются успеха раньше, чем три многочисленные группы прославленных и авторитетных в магии специалистов. Другой вопрос, что сами они, не обладая еще силами эльмитоланов, нуждались в помощи тех, кто ими обладает. Ну, с этим вопрос решился быстро. К тому переломному моменту на подступах к перевалу стал расти временный лагерь тех, кто спешил подтягиваться на огонь костра, не будучи здесь ни ожидаем, ни привечаем, то есть те, кого не звали, и таких оказалось более чем много. Аферисты всех мастей, перекупщики, авантюристы, просто любопытствующие и даже женщины легкого поведения. Значительная часть прибывала из Катранга, но еще больше сюда спешило людей из соседних княжеств. Нарастал поток из Минсалани, морского королевства, с северного материка. Все они устраивались во временном лагере, возникшем спонтанно на неиспользуемых под пастбище землях, которому сразу кто-то дал меткое имя «Авантюрный». Кое-кому из этой огромной толпы везло, имея рекомендации или будучи лично знакомыми с работающими на выкупленных участках перевала коллегами, они тоже получали определенные задания и добивались права входа и выхода. Всем остальным допуск категорически запрещался, и двойной кордон из магических структур и тщательно присматривавших за этим делом баларов не оставлял желающим преодолеть эту своеобразную границу никаких шансов. Им оставалось только выступать в роли доноров колдовской силы, за которой частенько наведывались работавшие на перевале колдуны. А ведь прикоснуться к творящейся истории хотелось всем невероятно. Только, увы, вот пару молодых колдунов, не так давно прошедших обряд воспламенения крови, две ушлые девушки и отыскали в одном из простеньких шалашей. Именно в таких помощниках они и нуждались. Доверчивых, наивных, свято выполняющих данное слово и мечтающих удивить мир своими подвигами. Родом ребята были из Минсалани, являлись кузенами, почти ничего толком не умели, садовниками не стали, зато могли похвастаться наличием у каждого внушительного мешка волшебных фруктов. Причем были неприятно удивлены низкой ценой своего товара на здешнем рынке и подозревали, что вскоре они останутся без средств к достойному существованию. Поэтому предложение поработать, да еще и непосредственно на перевале, было встречено ими чуть ли не с радостным повизгиванием. Как следствие, они не возражали против требования строго хранить тайну и без колебаний дали клятву полного повиновения. Парни, которых звали Ян и Колди, отличались резко лишь цветом волос. Один был рыжим, другой – чернявым, и вначале не слишком-то присматривались к красоте своих нанимательниц. Но, уже оказавшись в недавно построенном доме и обживаясь в выделенной им комнатке, они завели разговор на эту тему. «А они обе красивые», – констатировал Ян. «Может, приударим. Вряд ли они по этим делам», – засомневался чернявый Колди. «Слишком уж они строгие и наукой замученные. Им не до флирта. Недаром они так на сохранении тайны настаивали. Ну, ты как хочешь, а я за Мальвикой точно постараюсь поухаживать. По крайней мере, парочку комплиментов скажу, язык не отвалится. Чего это ты блондинку выбрал?» Тут же возмутился его кузен. «А вдруг я ее первый выбрал? Тем более, что тебе всегда темненькие нравились. Надо стремиться к разнообразию. Так что смотри, брат, и радуйся за меня». Когда нанимательницы повели их в комнату, напоминавшую плотно заставленный склад, Ян приступил к реализации своей задумки. «Как шикарно на тебе смотрится этот костюмчик», — сказал он маркизе. «Идеально подчеркивает замечательную фигурку». Тотчас ему странно поплохело, к горлу подкатила тошнота, и все фривольные мысли исчезли из головы. Еще и глаза Мальвики его неприятно поразили, а уж брошенные с угрозой слова окончательно поставили точку на любом флирте и отбили охоту к самым невинным комплиментам. Еще хоть одно слово, которое не касается работы, и ты вылетаешь с перевала со скоростью молнии. Все понятно, ничего униженному колдуну не оставалось, как несколько раз кивнуть. Маркизу это удовлетворило, и она стала вводить нанятых колдунов в суть предстоящего дела. Ваша главная задача – с помощью магических сил максимально зарядить нужные обереги, определенные предметы и артефакты. Дальше мы доставим к выбранному червю необходимое оборудование и приступим к экспериментам. Что такое столпень, парни уже знали. Расспросили об этом еще в первые часы прибытия в лагерь авантюрный. Так что исходящую от монстра опасность осознавали, что и отметил Колди. При всей полезности и безобидности столпня действовать возле него следует очень осторожно. Чернявого колдуна осадила Суфи. Если ты такой трус, что каждый раз собираешься прятаться за нашими спинами, еще не поздно покинуть перевал. Мы отыщем других помощников. Да это я просто так говорю, к сведению, несколько растерялся парень. Если бы нам нужны были советчики, мы бы отыскали и таких, а нам нужны исполнители. Ты понял меня, не ловеласы и не умники, мнящие, что они много знают, а безмолвные, умеющие молчать как рыбы, бесхитростные, исполнительные работники. Вот с того самого момента два кузена упрятали свое самолюбие, гордость и самомнение на задворке сознания и стали идеально послушными мальчиками-колдунами на побегушках. И работали они с тех пор чуть ли не круглые сутки. А когда у них кончались магические силы, то они наведывались в авантюрные там, за выданные им маркизой средства, получали от безработных эльмитоланов полную порцию колдовской мощи. Порой они проделывали такие вливания два, а то и три раза в день. Так что менее везучие коллеги им откровенно завидовали, что хоть как-то компенсировало вынужденное раболепство братьев перед молодыми нанимательницами. Они не понимали, в чем суть экспериментов, как ни пытались сообразить, к чему ведутся те или иные подготовительные работы. И только на третий день, когда созрела уверенность в их благонадежности, маркиза Бориза решилась на откровенность. Есть три направления, каждая из которых может вот-вот принести удачу в переходе человека за барьер, или, как теперь стало модно выражаться, за линию Шанны. Первое – подземный тоннель. Второе – дождаться возле приманки столпня с той стороны. И третье – перелететь магические аномалии на винтолете. И вся беда в том, что наилучшие умы уже определились, и каждый старается помочь только своей команде. В основном, им даже не с руки как-то сдаваться и неожиданно менять свои цели и планы. Но ведь мысль на месте не стоит, все время рождаются новые идеи. И вот несколько авторитетных ученых решили попробовать совместить все три направления работ, и придумали гениальный способ перебраться на юг, и даже все детали разработали. Но так как сами они ронять свой авторитет не хотят, то доверили это важное открытие нам, независимым исследовательницам, еще и продолжая при этом опекать и давать дельные советы. Было не похоже, что Мальвика лжет, и оба начинающих колдуна успокоились. Раз тут замешаны монстры науки, то идея просто обречена на успех. Остается только старательно выполнять распоряжения этих занимающих очень высокое положение девушек. А в том, что титулованные красавицы тут одни из самых влиятельных лиц, сомневаться не приходилось. Достаточно было просто подсмотреть, с кем они общаются, только с лидерами и руководителями научных групп. Эта идея Яну и Колди понравилась. Действительно, если кремонит так прочен, легок, транспортабелен и быстро монтируется, то его следует использовать и в иных местах. Раз заряженные артефакты так воздействуют на доброго червя, то не обязательно воздействовать ими непосредственно возле Шанны. И раз глубоко внизу вполне мягкий, пусть и сбитый за века торф, то путешествующие там столпни вполне могут пронести у себя внутри не только магические предметы, но и живые существа. Почему торф? Да потому что девушки когда-то его увидели у себя под ногами, стоя на вершине кургана. Если раньше шла каменистая порода, то на километровой глубине пошел именно он. Видимо, здесь когда-то было гигантское озеро, а потом оно провалилось во время землетрясения. И факт его наличия, да прямо под клином, да по направлению на юг, грех было не использовать. Как заставить столпня двигаться в нужном направлении, да и вообще подчиняться разумным созданиям, самые сложные вопросы при осуществлении данной идеи. Но в последние дни информация с точек исследования червей шла в административный центр клина таким потоком, что только и следовало сесть да спокойно в ней разобраться. Полная глупость, самим метаться по недрам, была девушками отвергнута сразу. Они обучались предстоящим действиям на расстоянии, запасались чем надо и готовились к работе. Тем более, что за последние несколько дней ученым удалось проследить за теми столпнями, которые не линяли, а просто совершали миграцию. Наблюдения страшно затруднялись тем, что данные особи не оставляли после себя тоннелей. Они проползали сквозь толщу пород, вытягиваясь чуть ли не струнку толщиной в корабельный канат. Причем эту струнку не могли ни перерубить, ни прожечь, ни расплавить. Ну и самая легкая часть задумки – это концентрация нужных деталей и частей из кремонита. К определенному сроку перевал оказался переполненным заказанными трубами, секциями, баками и разнообразным крепежом из этого материала, предназначенными для винтолетов и новостроек. Ну а маркиза Бориза имела полный доступ как непосредственно к заказам, так и на склады получаемой продукции. Так что со своей подругой могла беспрепятственно изымать с других направлений любую деталь. Все эти детали спаивались с древними артефактами и насыщались под завязку магическими структурами. Идея была такова: в мягком грунте управляемый столпень будет продвигаться, не утончаясь до диаметра корабельного каната, а пытаясь сохранить в себе магически усиленную, увешанную артефактами капсулу. Ученые второго направления уже начали делать первые шаги к подобному открытию. Мигрирующие черви никогда не приближались к тайникам с сокровищами, оставшимися от древних. Они их обходили далеко стороной. Но, когда впервые в истории на пути столпня оказался колдун с артефактом, была зарегистрирована остановка червя на 3 минуты. Потом чудо-монстр за 2 минуты утолстился до нормальных размеров, при которых впадал в спячку, постоял так еще 5 минут и резво двинулся в обратную сторону. Тоннель за собой не оставлял, почва рушилась, но проследить за ним кое-как удалось. Он поменял голову на хвост, но все равно устремился в прежнем направлении, обогнул нежданное магическое препятствие и дальше двинулся по своим, никому непонятным делам. Ученые еще не могли понять самого главного, того, что ушлые девушки чисто случайно предположили уже давно. Подтверждается. Радовалась Мальвика, прыгая на одной ножке вокруг массивного стола в своем кабинете. Столпнем можно управлять. Сидящая над бумагами Сулфи старалась сдерживать свои эмоции. Но это только часть дела. Многократно сложнее найти очередного столпня, а потом и приручить его. И время. У нас будет ничтожно мало времени на то, чтобы разместиться у него внутри. Ну да, тут нам придется побегать. Для этого как раз и пригодятся наши помощнички больше всего. Кстати, почему их так долго нет? Зря ты так, они только четверть часа как отправились в авантюрный за новыми силами. Летать-то они не умеют, а жаль. Ладно, начинаем перенос конструкции в подземелье. Но мы же собирались взять себе еще десяток помощников. Рано. Они только привлекут к нам ненужное внимание, после чего старые задаваки, такие как мой дед или Аздежон Бриклазан, нам испортит весь праздник. Идею сопрут, награды себе присвоят и про наше первенство в данном направлении сразу все переврут и забудут. Нанять несложно. Главное, добиться первого результата. Нас вряд ли кто сумеет опередить. В голосе дочери визиря слышались хвастливые нотки. Пока они еще додумаются, пока приготовятся, мы уже будем решать вопросы мира и войны с синтигами. И первыми сможем помочь Кремону Невменяемому. И страшно гордые собой подруги помчались переодеваться в одежду, более удобную для подземелий. Следовало поторопиться, пока им сопутствовала удача. Глава 25. Невезение. А вот от всемирного героя удача на некоторое время отвернулась. Причем совершенно. Несмотря на отсутствие магических сил, летящий в него шар огня невменяемый успел разглядеть и моментально классифицировать. От такого смертоносного вида магической атаки уклониться или отпрыгнуть в сторону не удалось бы при самой необычной ловкости. Но ведь Кремону приходилось и не такие удары принимать своим многострадальным телом, поэтому он не так испугался, как попытался предохранить собственное лицо. Уж больно оно после такого заземления становилось красным и неприятным на вид. Выставленная вперед правая рука поспособствовала тому, чтобы шар огня впитался в нее, не касаясь головы, а уже потом по ногам ушел в землю. Мало того, герой еще и сильно рассчитывал на то, что его обереги и артефакты значительно смягчат неприятные ощущения, примут на себя часть магической силы и безболезненно развеют ее в окружающем пространстве. Ведь даже такой максимальный удар они обязаны были предотвратить. Увы, не предотвратили. Вообще шар огня словно не заметили. Зато руке досталось так, будто в нее вместо крови залили раскаленную магму. Потом поток невыносимой боли ударил по всему телу, и Кремон невменяемый потерял сознание. Приходил в себя долго, жутко болела голова, но хуже всего, что совершенно не ощущалось тело. Похоже, шарик имел в себе еще и массу гадкой начинки. Родилась первая осознанная мысль, не связанная с желанием застонать, что-то парализующее, как минимум. Ну и, наверное, какой-то особый яд. Надеюсь, Ягуша не пострадала, вроде не должна. И яд, суровый, лишь бы не эликсир Бегина. Ах да, он же на меня не действует. По крайней мере, так ветеран утверждал. Ладно, раз голова действует, значит, и чувствительность вернется. Не пора ли мне открыть глаза, а то и уши парализованы. Ничего не слышу. Ха, черный юмор. Раз ничего не слышите и не видите, значит, вас похоронили. Вики вначале поддаваться не хотели, лишний раз свидетельствуя о правильности поставленного самому себе диагноза. Хотя некие волны магического исцеления стали ощущаться, в первую очередь лицом, словно свежий, приятный ветерок повеял. Тут рядом такие медиальты. С оптимизмом подумал он, мертвого воскресят, раз сразу не умер, то уже через полчаса бегать буду. Жалко, что покушавшегося на меня уже другие поймали. Ну, ничего, мне бы только встать, я ему устрою. И тут же мысли совершили поворот. Странно, почему же этот предатель меня, а не императора, хотел убить? Если решил, что я не колдун, то мог и справиться с этим делом. Но я ведь не настолько важен. Процесс пошел, я очень много успел рассказать, да и медиальты знают очень много. А что тогда? Ох, если меня решили убить по сигналу его величества, то, ну да, тогда я глаза точно уже никогда не открою, разве что на какой-нибудь дыбе. Да ведь такой вариант тоже возможен. Ну, глаза откройтесь. Мысленная команда подействовала. Сквозь щелочки удалось увидеть серый потолок. Когда глаза полностью открылись, он увидел большую светлую комнату, скромно меблированную. Свет проникал через зашторенные окна, и никого в поле зрения. Шея не ощущалась, так что повернуть голову не получилось бы. Эк, меня торкнуло. Хорошо, хоть память опять не потерял. Даже не почувствовал, как меня в здание перенесли. Капитальное, значит, не возле места последнего сражения. В поселок привезли, или в саму столицу доставили. Не так я себе представлял свой въезд в полюс. Не так, а что же меня никто не лечит? Хотя чего я переживаю, медиальты тоже в отдыхе нуждаются. Спасли меня, да и пошли отдыхать. Хуже, если бы сейчас вокруг меня десяток тышей метался. Тогда все признаки плачевного состояния были бы налицо. А так, только вылежаться надо, набраться сил, да тельце свое почувствовать. Что-то оно долго оттаивает после паралича. Глаза удалось скосить так, что в поле зрения попала отделанная искусной резьбой дверь. Такие могли быть в императорском дворце. Тут дверь открылась, и в комнату вошел Кашет. Захотелось радостно закричать, но язык не слушался. Кашет взглянул на лежащего и что-то воскликнул, но Кремон его не услышал. Разве что возник в ушах какой-то шум. Товарищ, видимо, что-то подобное подозревал. Он метнулся к двери, что-то крикнул наружу, потом подошел к кровати, уселся рядом на стул и, сформировав узконаправленный канал звука, стал переправлять свою речь чуть ли не прямо в мозг Кремона. «Если меня слышишь, моргни». «Отлично». Ветеран так и предположил, что этой ночью ты должен прийти в сознание. Что-то он наверняка видел в ауре Кремона и в его напряженном взгляде, но не стал уточнять, как долго невменяемый был без сознания. Вместо этого он с оптимизмом стал рассказывать новости и заверять в том, что все нормально, выздоровление идет успешно и очень скоро они опять будут проводить спарринги, сражаясь на мечах. Мы с Рианой не просто сумели доставить первую повозку сказок в столицу, но сделали это чуть ли не одновременно с твоим прибытием по другому тракту, говорил Кашет. Мало того, мы сразу дали заказ местным типографиям, и теперь твои сказки печатаются тысячными тиражами и продаются прямо со дворов типографий. Бум. Всемирная слава. Имя Кремона Низу сейчас самое популярное не только в полюсе и центре, но и во всей империи. А если к этому добавить еще и твои ратные подвиги? Да я и сам купаюсь в океане твоей славы, по причине нашего близкого родства. Он заметил, что Кремон слишком часто моргает, явно пытаясь о чем-то спросить, но не стал это выяснять, а начал успокаивать. Не переживай, все нормально. Недаром тобой медиальты занимались. Вот это меня и пугает. Хотел герой крикнуть, но не мог. Лучше бы меня лечил первый попавшийся Тэш, и я был бы спокоен. А так слишком уж ты пытаешься меня обрадовать. Не к добру это. Дальнейшие слова товарища только лишний раз убедили раненого, что радоваться рано. Воровато оглянувшись на дверь, Кашет подался к невменяемому. «Ты меня слышишь? Понимаешь?» Кремон дважды опустил и поднял веки. «Мне жутко стыдно, но я не могу не признаться, иначе меня совесть заест насмерть. Правда, я давал клятву никогда об этом даже не заикаться, но ведь мы с тобой как братья, верно?» Невменяемый еще раз опустил и поднял веки, готовясь к самому страшному. «Так вот, с самой первой ночи, как мы с тобой стали жить в доме Сатулгава, Риона каждую ночь приходила ко мне, и мы с ней занимались любовью час, а то и полтора, и я подло молчал об этом. Прости меня, если можешь, за то, что не признался сразу. Уж слишком она настаивала на моем молчании. Да она и на моем молчании настояла». Кремону очень хотелось расхохотаться во весь голос, но ничего, кроме как по очереди опускать и поднимать веки, он сделать не смог. «Ай да Риона! Ох, Риона! Эх, Рионушка! Вот так затейница!» Движения век были восприняты почти верно. «Так ты меня прощаешь, точно? Уф, я счастлив, честно, честно, потому что собираюсь как-то узаконить, сделать более продолжительной свою связь с Рианой. Не знаем, где мы будем жить первое время, но самое главное, что у нас вскоре будет ребенок. Мне Риона вчера призналась». Мысли в голове у Кремона понеслись вскачь. «Ребенок, у нас, или у них, вот так новость. Кашет правильно сделал, что рассказал мне все это сейчас, когда я не могу пошевелиться. Что-то мне кажется, что я бы ему врезал в глаз, хотя бы для того, чтоб морда такая счастливая не была». Но невменяемый тут же осадил себя. «Стоп, чего это я? Неужели ревную? Они счастливы, вот и прекрасно. Тем более, что у меня теперь есть Ягуша». А Кашет уже с энтузиазмом говорил о чем-то другом. Но тут появился главный целитель империи, велел Кашету уйти и начал колдовать над Кремоном. Глаза инармянина закрылись сами собой, и он провалился в оздоровительный сон. После второго пробуждения головной боли уже не было, он ощущал свою голову, шею и верхнюю часть груди. Помещение было тем же самым, освещение – прежним, а на стуле сидела Ягуша и читала книгу. «Привет!» – непослушными губами прошептал невменяемый. Девушка вздрогнула, резко повернула голову и склонилась над ним. «Привет, тебе уже легче?» Я так испереживалась, на глазах у нее показались слезинки. «Ты не приходил в сознание», и она запнулась на полуслове, видимо, припомнив инструкции медиальтов. «Выздоравливающему нужны только положительные эмоции». «Теперь уже все отлично», — сказал Кремон. «Иду на поправку. Так что давай, рассказывай все как есть. Мы ведь договорились говорить друг другу только правду. Сколько я уже так прохлаждаюсь?» Ответ его все-таки шокировал. «Девятый день, но медиальты утверждают, что все страшные позади. У-у-у, как же так? У меня ведь иммунитет против подобного оружия». В груди стало разгораться тепло, разлилось по всему телу. «Что это за гадость, которой меня приложили? И кто это такой шустрый оказался?» Круки Крей утверждает, что, если бы не твой иммунитет, ты бы в головешку превратился. «Нет, так не пойдет. Рассказывай мне все четко и по порядку», — потребовал раненый. Начиная с того самого момента, как огненный шар вылетел из-за спин телохранителя императора, Ягуша вздохнула и приступила к рассказу. Атаковал инармянина один из самых надежных вроде бы придворных. Занимал он должность первого помощника главного целителя, являлся и сам медиальтом, вот потому его удар и оказался не просто двойной силы, но еще и был напичкан разными смертельными составляющими. Предатель уже давно был тайным членом ложи верных приличий, и ему, в случае победы, заговорщики обещали пожизненную должность главного медиальта империи. Людей этот синтик ненавидел, одно только упоминание о древних раритетах книгопечатания его бесило, и известие о том, что жизнь в большом мире развивается во всем многообразии, довело его до сумасшествия. Предателю поручили при удобном случае уничтожить самого императора, но случай так и не представился. Поэтому опасавшийся за свою жизнь синтик собирался в ближайшее время покинуть двор и бежать. Но тут перед императором появился чрезвычайный посол. Вот у ярого верноприличника мозги и заклинило. Вот он и атаковал, исходя злобой и ненавистью, применив один из редчайших артефактов, помогающих накопить еще одну силу Эльмитолана и использовать ее при атаке. Вот удар и получился чуть ли не двойной силы. Ну и напоследок предатель уже остатками силы попытался ударить и по самому императору. понимал, что ему уже все равно не жить. Но с атакой на императора отлично справились структуры защиты, обереги и личная магическая сила высшего правителя. В следующий момент телохранители блокировали отщепенца намертво. А вот Креману явно не повезло. Его удивительный иммунитет выручил. Конечно, большая часть опасности ушла в землю, но удар все-таки оказался невероятной силы, да и взрыв мощный. Ягушу отбросило метра на два. Правда, она успела выставить свои магические структуры защиты и совершенно не пострадала. Все остальные придворные вообще лишь испугаться успели и бросились хватать предателя. Ягуша видела, как упал Креман, покрывшийся странной копотью, и закричала. «Ты падал, словно окаменевший», — рассказывала она, так и вытянув перед собой правую руку. «Кстати, именно рука, по утверждениям наших покровителей, спасла твою голову, иначе обуглилась бы именно она». «А что у меня с рукой?» – заволновался Креман. «Долго ее залечивать будут?» Девушка непроизвольно сглотнула, и зрачки ее нервно забегали. «Да как тебе сказать? Да что там говорить? Подними мою руку, чтобы я на нее глянул. Ты только не расстраивайся сильно», – залепетала она. «Медиальты твердо обещают, что мечом ты вскоре будешь размахивать не хуже, чем раньше. Подними!» – чуть не крикнул Креман, начиная подозревать что-то очень нехорошее, и его предчувствия подтвердились. «Да нечего поднимать, но я же чувствую пальцы, и правым боком чувствую что-то лежащее рядом в бинтах». Вот тут уже Ягуша показала характер и перешла на строгий тон, хотя давалось это ей нелегко. «Хватит вести себя как капризный ребенок. Ты воин и не раз смотрел опасности в глаза, так что тебя уже ничем не напугаешь. Тем более что медиальты уверенно заявили, рука у тебя будет как прежняя. Только и надо подождать, пока она вырастет заново и ее как следует укрепит мускулами, делая копии с твоей левой руки. Твои ощущения пальцев – просто воспоминания. А рядом с тобой лежит жёлоб с питательным раствором, в котором рука вырастает в несколько раз быстрее. Сроки уже определены, рост идет идеально. Так что уже через 8 дней ты сможешь начать легкие разминки». Она сделала паузу и перевела дух. «Все?» Испуг прошел, Креман невольно улыбнулся. «Да я и не испугался. Просто неприятно. А что с моими силами Эльмитолана? Почему я их не чувствую? Вроде бы уже пора, если столько дней прошло. Ничего страшного. По утверждениям наших покровителей, во время сжигания твоей руки случилась полная остановка твоих восстановительных процессов. Но как только ты станешь ходить, они запустятся вновь, и в скорости ты опять обретешь свои колдовские умения. Радуешься, или опять грустишь? Скорей, грущу. Да и неприятно, что мечом пока пользоваться не могу. Ну и обидно, чего скрывать. Любимая женщина рядом, а я ее даже обнять не в состоянии». «Ничего», Ягуша тоже заулыбалась и стала склоняться к его лицу. «Зато я могу, и не только обнять». Хотя поцелуй получился не слишком длинный и несколько целомудренный, но мужчина не преминул сразу потребовать еще, а заметив нерешительность на лице девушки, авторитетно заявил: «Самое лучшее лекарство – твои поцелуи. Если будешь меня целовать хотя бы раз в минуту, то выздоровление наступит в два раза быстрее. Ну, давай, давай. Разве тебе об этом медиальты не сказали?» Она рассмеялась и заявила: «Нет, тебе прописаны определенные процедуры каждый час, а также частые магические воздействия и настоятельные требования. Ни в коем случае тебя не беспокоить и не шевелить. А во время поцелуя ты попытался приподняться, я заметила. Поэтому поцелуй от меня будешь получать только за хорошее поведение. Один раз в...» Она задумалась, кокетливо прикрыв глаза, и их уединение прервали. «Ну как там наш спаситель?» — с порога спросил принц Луаллайт, уже в полном сознании. «Наконец-то!» Следом за ним вошли Хаасдер, Кашатариона. Напарник просто коснулся в знак приветствия левого плеча Кремана, тогда как боевая подруга чмокнула прямо в губы и сказала: «Как хорошо, что все хорошо кончается, но ты не представляешь, как мы за тебя переволновались». При этом она продолжала нависать над ним, заботливо поправляя волосы Креману и говоря ему в ухо, словно тот глухой: «Если бы такой удар ты получил у нас в княжестве, то мог и не выжить, а здесь...» Ее начали отталкивать одновременно двое. «Осторожно!» — ревниво зашипела Ягуша. «Еще свалишься на него. Дай-ка мне дорогу», — потребовал медиальт. «Надо провести очередной сеанс лечения, еще успеете наговориться. Но у меня столько новостей». Нисколько не смутившись, Риона обошла кровать с другой стороны и протиснулась между изголовьем и комодом. «Пока ты его лечишь, я буду рассказывать». «Нет, он и так слишком взволнован», — безапелляционно заявил Хаасдер. после чего многозначительно покосился на раскрасневшуюся Ягушу. «Ведь предупреждали же, говорить только на нейтральные темы. Если бы он молчал, я бы так и делала», – парировала девушка. «Но так как он задавал конкретные вопросы, то мне пришлось рассказать все. Зато он теперь знает, что ему больше ничего не грозит, рука вскоре вырастет, он станет здоровым и опять сможет меня обнимать, как и прежде». Последние слова были сказаны для Рионы, и в них слышалась скрытая угроза. «Если ты еще раз будешь целоваться с моим любимым, то я тебя в собственном соку прожарю». Амедиальт уже усиленно работал, во избежание всяких помех погрузив пациента в оздоровительный сон. «Спи, быстрее сил наберешься и на ноги встанешь». Глава 26. Эпоха перемен. Империя Синтигов в течение одной недели забурлила так, что недавние военные действия против мятежников показались детскими шалостями. Нет, на этот раз до гражданской войны не дошло, хотя в некоторых местах и не обошлось без кровавых столкновений, а то и солидных сражений между противостоящими группировками. Причем не всегда это было противостояние верноприличников и сторонников императора. Порой, отстаивая свои идеалы, принципы и незыблемые жизненные традиции, за оружие хватались самые неожиданные группировки, самые спокойные с виду граждане, самые лояльные по духу дворяне и титулованные личности. Ну и не обошлось местами без насилия, как по отношению к рабам, так и с их стороны. Одни не хотели окончания рабства, а другие рвались отомстить и верили, что помощь придет, если не сегодня, то завтра уж точно. Так что жертв на просторах изолированного государства Синтигов хватало. Но в целом обошлось все более мирно, чем предполагалось в самых оптимистических прогнозах аналитиков. Большинство негативной энергии и выплескивавшихся эмоций были благополучно направлены на споры, яростные диспуты лучших ораторов в огромных амфитеатрах, сбор петиций на якобы спонтанные митинги, парады и шествия. На тех же шествиях, митингах, собраниях и просто сборищах не обошлось без мелких драк, а то и избиения особо недовольных обывателей или крикливых провокаторов. Порой доставалось и невинным слушателям, порой движение толпы приводило к затаптыванию слабых. Порой чего только не случалось.